«Какая доверенность?» — удивилась Зина. «Генеральная нотариальная доверенность», — раздельно проговорил Петров, — «на распоряжение всем имуществом». «Понятия не имею», — пожала Зина плечами. «А была такая?» Петров подошел к секретеру, выдвинул ящик с документами. «Что за бардак?» — ругнулся он. «Почему нет порядка?» Важные бумаги лежали вперемешку с детскими рисунками, фломастерами и сломанными игрушками. «Ваня, Саня!» — позвал Петров детей. «Кто вам позволил копаться в документах?» «Мы не трогали», — отпирались близнецы. «Только один раз, помнишь, папа, когда поехали к своему, ну, своему ненастоящему отцу?» Маняша, прячась за братьями, тоненько пропищала. «Это я в бюрократов играла». «В каких еще бюрократов?» — буркнул Петров. «Когда?» У Мани дрожали губы. Она собиралась реветь. «Когда еще не новая, а старая Оксана была, и Настя тоже. Они мне сказали, иди порисуй, поиграй в бюрократов». Петров нашел доверенность. На листе бумаги с гербовыми печатями и штампами красовались цветные зайчики, солнышки и домики. Но о доверенности быстро забыли. Маня не оставила без внимания и более важные документы. Свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке родителей, университетский диплом Петрова. Все было весело разукрашено, то есть напрочь испорчено. Зина, Ваня и Саня, замерев, наблюдали, как Петров впервые в жизни наказывает дочь. Мама успела шепнуть Маняше «Громче кричи!», и та верещала, как резаная, убегая от отца. Петров, хромая, носился за дочерью по квартире, и ее вопли «Папа, не надо! Папочка, я боюсь!» совершенно отбили у него охоту к рукоприкладству. Но он все-таки настиг Маню. Легко подавил ее сопротивление, оголил попку и громко шлепнул ладонью. Маня заорала, так что в ушах заложила. Зина подскочила к ним с намерением треснуть мужа по голове. Но ее заступничество не понадобилось. Петров передал Зине на руки плачущую дочь. «Убери от меня эту вредительницу!» Ваня и Саня облегченно перевели дух. Жизнь налаживалась. Она напоминала Зине кадры телевизионных репортажей из мест, пострадавших от наводнения или землетрясения. Сначала обездоленные люди бродят среди порушенного имущества, потом берутся за дело, возводят крышу над головой, варят еду на костре. Постепенно их жизнь приходит в норму. Решающую роль, конечно, сыграло то, что другой под видом Петрова Зине нравился. Она чувствовала, что может полюбить его, привязывается к нему. Но это означало полное забвение прошлого, того, что произошло во время их разлуки. Простить, забыть и постараться начать жить заново, решила Зина. Ее теперь все чаще захватывало настроение, так любимое ими обоими прежде, веселой дурашливости. Зина в лицах пересказывала сцену своего ухода из «Имиджа плюс». В жизни спектакль длился несколько минут, а в Зинином изображении получился в нескольких действиях. Она комично пародировала Витьков и крадущихся подслушивать сослуживцев, выдала длинный диалог по мотивам реально случившегося. Петров мысленно перекрестился, услышав признание Витька маленького. «Я предложил вам руку и сердце, а вы пренебрегли моими чувствами, решительно отказали мне». Зина театрально прижимала руки к груди, потом разводила их в стороны. «Жестокая!» Петров весело хохотал Зининым ремарком по ходу действия. В этот момент партер, стоявший за перегородкой на четвереньках, грохнулся лбами об пол. А нависший над ними бельэтаж рухнул. Еще долго было слышно копошение милых коллег, пытавшихся встать на ноги. Петрова, несмотря на данное самому себе слово, много раз подмывала поговорить с Зиной откровенно. Но та мгновенно замыкалась. Стоило ему произнести «когда я был в Омске» или «в госпитале я нашел себе работу» и переводила разговор на другое. Однажды он не выдержал и спросил прямо: «Ты считаешь, что мы живем нормально? Между нами все в порядке?»